Если благодаря влиянию и помощи друзей наших они станут господствовать в Риме, неужели ты думаешь, что они будут подчиняться каким-нибудь законам, и мы чем-нибудь сможем обуздать их? Неужели ты думаешь, что они предоставят нам право управлять и властвовать? Каждый римский гражданин в их глазах будет врагом. Они вовлекут нас в резню и убийство. Ведь мы по своему чрезмерному простодушию собирались сокрушить одних только оптиматов. Лентул говорил твердо и спокойно, и постепенно возбуждение Кателины ослабевало, каждое его движение выдавало, что пыл его остывает, и когда Сура закончил свою речь, убийца Гратидиана устало склонил голову на грудь и с глубоким вздохом тихо сказал: «Логика твоя убийственна, словно отточенный клинок испанского меча». Арторикс что ты хотел сказать Лентулу, но тот, сделав повелительный жест, произнес твердым тоном: «Иди, возвращайся к Спартаку. Передай ему, что мы восхищаемся вашим мужеством, но что мы прежде всего римляне. Все распри на Тибре утихают, когда нашей родине угрожает большая опасность. Скажи, чтобы он воспользовался благоприятствующей ему судьбой и повел бы вас по ту сторону Альп, каждого в его страну. Дальнейшая война в Италии будет для вас роковой. Иди, и да сопутствуют тебе боги». С этими словами Лентул Сура взял под руку мрачного и безмолвного Кателину, стоявшего в глубоком раздумье, и повел в сторону скотного рынка. Арторикс еще долго провожал растерянным взглядом две удалявшиеся фигуры. Его вывел из задумчивости Эндимион, который прыгнул на него и стал лизать ему руки. Тогда мнимый фокусник решил уйти и медленно зашагал к Гермальской курии по дороге к древним Мугионским воротам. Когда Гал подошел к курии, где также толпился веселившийся народ, солнце уже близилось к закату. Арторикс был погружен в свои печальные мысли, вызванные словами Суры, и даже не заметил, что уже довольно долго за ним следит Метробий. То идет позади, то забегает вперед и внимательно его разглядывает. Только выйдя на площадь, где находилась Гермальская курия, он заметил мимо и сразу же узнал его, так как долгое время жил на вилле Суллы в Кумах и знал комедианта, частого гостя в доме диктатора. При виде Метробия Арторикс взволновался, боясь, как бы он не признал в нем гладиатора Суллы. Поразмыслив немного, Гал решил выйти из затруднительного положения и ускорил шаги в надежде на то, что Метробий оказался здесь случайно и не узнал его. В худшем случае он надеялся, затерявшись в толпе, скрыться от глаз преследователя. Казалось, судьба покровительствовала Арториксу. У входа в дом какого-то патриция толпились его клиенты. Каждый держал в руке по свече. По случаю праздника Сатурналей они, согласно обычаю, принесли эти свечи в дар сенатору, хозяину этого дома и своему патрону. Арторикс в одну минуту добежал до этой толпы клиентов и, работая локтями, протиснулся в нее и вместе с ними пробрался в дом патриция. Привратнику, спросившему у него зачем и куда он идет, Арторикс ответил, что хочет предложить хозяину дома дать представление для его клиентов, и таким способом сенатор отблагодарит их за принесенные ему дары. Привратник пропустил фокусника вместе с клиентами своего господина из передней в атрий. Арторикс, хорошо знакомый с расположением домов богатых римлян, обычно построенных на один лад, тотчас же пробрался во внутренний двор, посредине которого стоял жертвенник с алтарем для лавров, и поискал, нет ли другого выхода через сад. Такой выход действительно оказался. Пользуясь суматохой, которая царила в доме из-за Сатурналей и еще более увеличилась с приходом толпы клиентов, он прокрался через Имплувий в Перистиль, оттуда в парадный зал, потом прошел по длинному коридору в сад, а оттуда до выхода, имевшегося на другой стороне дома. Второму привратнику он рассказал, что дал представление в присутствии его господина и теперь спешит по своим делам. Время ему дорого, его ждут в других местах, поэтому он очень просит выпустить его через садовую калитку, ибо у главного входа толпится очень уж много народу.